Он покрутил башкой, энергично растер левую половину груди. Все равно тревожно и тошнотно, как с похмелья. Нашел выход. Отыскал на полке пластинку, включил 100 лет невключаемый проигрыватель, и Армстронг с надсадным восторгом запел про то, какой замечательный парень Маккинтош. Отпускала. Маккинтош, вы Армстронг, музыка, дыхание зрительного зала. Все было из другой великолепной жизни, в которую очень хотелось попасть. Он закрыл глаза и стал фальшиво подпевать. Обильно грянул входной звонок. Обвально что-то рухнуло от верха до низа живота. Виктор остановил проигрыватель, прислушался, ничего не услышал и, стараясь быть бесшумным, пошел к двери. Глянул в глазок. На площадке никого не было. Тогда он не выдержал, спросил скверным голосом. «Кто там?» «Вставайте, граф!» «Вас зовут из подземелья!» Возвестила веселая сопрано, и в дырке обнаружилось смеющееся лицо Ларисы. Он открыл. Она впорхнула, не останавливаясь, влетела в комнату, раскрутилась на одной ноге и, увидев вошедшего следом Виктора, удивилась чрезвычайно. «Где это ты так загорел?» «На Пицунде», — мрачно ответил он. Но хваткий актерский глаз уже определил грим. Она провела пальцем по его щеке. «А ничего, синячок замазан», — отметила она. «Встречай гостя, Виктор». «И до любви мне сегодня Лариса», — предупредила. «Да шуть с ней любовью. Чаем напоишь?» Попили чаю. Лариса постелила, улеглись. Но и любовью все-таки пришлось заняться. Сначала, правда, сильно болела поясница, но потом ничего, втянулся. На асфальтовой поляне у входа в Сокольники сильно припекало. Денек выдался жестоко солнечный. На небе ни облачка, ни дыма, только голубое пространство и дьявольские лучи от ослепляющего светила. Виктор, малость потоптавшись на солнцепеке, не выдержал, передвинулся поближе к кассам под сетчатую тень мелколистных деревьев. Выйдя из дома пораньше, за руль садиться пока не решался, он удачно словил левака и поэтому оказался у Сокольников до срока. Часы на столбе показывали без 10:11. Делать было нечего, пришлось разглядывать уважаемую публику. Неспешные молоденькие парочки из учащихся, ну, это понятно, у них каникулы, одиночки из мужского пола, небритые, мрачные, знакомый контингент, похмельные. Вон и карманы оттопыриваются, домохозяйки с тяжелыми сумками. Этим-то что в парке делать? Редкие мамаши с колясками, в которых дети поздновато. Поздновато сонные коровы, детям свежий утренний воздух нужен. И в принципе все. Дальше повторение с модификациями. Скучно. Олег появился без 11:02. Он, видимо, шел от трамвайной остановки, потому что оказался на том берегу проезжей части заливчика, которая образовала поворачивающая здесь дорога, идущая вдоль Сокольничьей ограды. Он посмотрел направо, посмотрел налево и двинулся через заливчик к входу в Сокольники. Он не видел Виктора. Он торопился, он хотел поспеть на свидание тютелька в тютельку. Желтая Нива возникла в заливчике, как снаряд, который в полете не видим. На немыслимой скорости Нива встретилась с Олегом посреди заливчика. Растопыренный Олег взлетел над радиатором, упал на него и, соскользнув, оказался под передними колесами резко тормознувшей Нивы. Но мотор вновь взревел, и Нива, торопливо переваливаясь, как на колдобинах, проехала по телу, распростертому на асфальте. Виктор не услышал, почувствовал хруст костей.